«А то, может, есть какая-нибудь девушка?» Он ответил холодно. «Нет, была одна, но с этим покончено». И тогда я подумал, может, он пришел ко мне покинутый, отчаявшийся. Если так, тогда он, может, тем более готов принять мои авансы, мою любовь. Дальнейшее произошло в конце того же дня. Ждать дольше не было смысла. Я даже в общих чертах обрисовал свой план Гилберту, но часть его все же скрыл, даже от Титуса. Гилберт в предвкушении важной роли, уже раньше для него намеченной, без зазрения совести наслаждался всей ситуацией. До появления Хартли я прождал в лесу около часа. Джентльмен не показывался. Я не спеша рассмотрел ее. На ней было знакомое желтое платье с коричневыми цветочками и поверх него свободный синий халат. Ступала она неловко, ссутулившись, понурив голову, засунув руки в карманы халата. Она спустилась в нижний конец сада и постояла там тупо, как животное, уставившись взглядом в траву. Потом, подняв голову, поглядела на море, это воплощение недостижимой свободы. Потом вынула одну руку из кармана и коснулась лица, очевидно, заплакала. Сил не было на это смотреть. Я осторожно сдвинул крышку с карманного зеркальца и, наклонившись вперед, поймал им солнце. Яркий зайчик, похожий на живого зверька, тотчас заиграл на траве, чуть ниже сада. Не давая ему приблизиться к дому, я медленно повел его вверх, к ее ногам, и через минуту увидел, что она его заметила и поняла, что это такое. В детстве мы любили подшучивать так друг над другом. На мгновение я послал зайчика ей в лицо, а потом стал уводить его по траве, прочерчивая линию от нее к лесу. Хартли стоял неподвижно, глядя в мою сторону. Я поднялся на колени и покачал цветущую ветку ольхи. Хартли поднесла руку к горлу, потом повернулась и пошла в гору, к дому. Я чуть не вскрикнул от разочарования, но тут же сообразил, что она, очевидно, пошла проверить, где находится и чем занимается Бен. Может быть, он склеивает фарфор? Минута тревожного ожидания, и вот она опять появилась, уже без халата, подбежала к изгороди, пролезла под проволокой и побежала ко мне. Я чуть отступил на прогалину под старым ясенем. Большой его сук сломало, наверное, зимней бурей, и солнце падало в просвет на пышный в бледных цветах куст шиповника и ковер из отцветающего купыря и лютиков. Я стоял под ясенем, его гладкий серый ствол будил какое-то ускользающее воспоминание детства, связанное с Хартли. А она уже раздвигала руками крупные плоские соцветия ольхи. Вот она уже подошла ко мне. Я заметил, что она инстинктивно старается держаться в тени деревьев. Я обнял ее, и она не противилась, только вся застыла, склонив голову. Я провел рукой по ее спине, прижимая ее к себе, ощущая ее мягкое тепло, коленом касаясь ее колена. Она вздохнула, отвернула лицо, не подняла безжизненно повисших рук. Вдохнув тепло ее тела под тонким платьем, я закрыл глаза и чуть не забыл про свой план, и как у меня мало времени. «Хартли, родная моя, милая, не надо было приходить. Я тебя люблю». Я сел под деревом, прислонился к стволу и потянул ее к себе. Мне хотелось, чтобы она положила голову мне на грудь, вздохнула свободно. «Иди сюда. Мы с тобой часто так сидели, помнишь?» Но она не двигалась. Стояла в пронизанной солнцем тени, вздымая грудью пуговицы на платье, такая прелестная, такая похожая на себя прежнюю, словно какой-то лесной волшебник вернул ей молодость. Она опустилась на колени рядом со мной и схватила мою руку, глядя на меня огромными потемневшими глазами. Потом внезапно и нежно поднесла мою руку к губам и поцеловала. Это так потрясло меня и растрогало, что я, наконец, опомнился. Надо было как можно скорее ее увести, а я еще и не приступил к объяснениям. «Хартли, маленькая моя, ты меня любишь. Как хорошо. Но слушай, мне тебе надо что-то сказать. Где он? Его нет дома».